Глава 19. Бензобак. Долго отдыхать не дали, и вот снова пыльная горная дорога. По информации, в одном из горных сел забазировалась банда. Задача – совместно с войсками под легендой проверки паспортного режима проверить три адреса. Если выявим там участников налета на колонну федеральных войск, задерживаем и доставляем на базу. Село удаленное, поэтому принято решение выдвинуться сегодня в расположение войсковой части номер... Часть находилась в километрах в 20 от населенного пункта и отлично подходила для сосредоточения сил, чтобы утром одним рывком добраться до пункта назначения. Наша группа ехала в кузове тентованного КамАЗа. Вроде специально накидали под пол старых ватных матрасов, но они не особо помогали. Тряска и духота не давали отдохнуть. А еще в кузове ехали две канистры с бензином, от которых фанило так, что подташнивало почти сразу. Парням, что ехали верхом на БТРе спереди и сзади колонны, повезло больше. Солнышко светит, обзор хороший, да и ветром приятно обдувает. Вместе с пылью, конечно, куда без нее. Но к ней уже все привыкли и принимали как должное. Когда едешь в колонне, пыль на лице становится второй кожей. Проезжая извилистые повороты, сквозь приоткрытый полог я увидел бойцов, стоящих вдоль дороги. Обычное дело. После утреннего разминирования дорог саперами, войска выставляют цепь постов, чтобы не допустить повторного минирования. Жарко им сейчас, наверное. Помню, еще с срочниками мы, почти как они сейчас, стояли на обочине и ждали приказа двигаться дальше. Солнце жгло беспощадно. Редкие деревья росли тонкой полосой метрах в 10 от дороги и давали тень только перпендикулярно вниз. Полдень. Покидать место и сходить с дороги строго-настрого запретили. Такой поступок в лучшем случае вечером карался выбитыми зубами в маленькой комнате без окон, то бишь сушилки. Но когда какой-нибудь уставший боец, плюнув на приказ и инструкции, ложился под деревом, с ним случалось нечто похуже выбитых зубов. Стоит он, изможденный, смотрит на понравившееся местечко в тени. Слышит, как оно его манит. Шепчет прям. «Иди, отдохни. Не слушай злых сержантов. Вот же я. Готова я. Тебя жду». И невдомек расплавившимся на жаре мозгам, что ловушки с таким расчетом и делают. И вероятнее всего, обратно его повезут уже без ноги. Ну, не совсем без ноги. Нет, ее рядом с кричащим бойцом положат. Зачем так делают, никто не понимал. Нет еще такой медицины, чтобы вот так в считанные секунды ногу заморозили и бойца чартерным рейсом отправили с задачи в Москву. А там, как в кино, уже ждут сотни врачей и пришивают ногу, не сходя с трапа. Такого у нас нет. У нас в наспех поставленных в поле палатках десятки раненых бойцов на одного врача, обессилевшего из-за бессонных ночей и постоянных стонов. И хорошо, если это опытный врач, у которого руки не дрожат, а не какой-нибудь новоиспеченный доктор, сосланный как самый молодой в Чечню, лишь бы окно закрыть. Обычная практика многих служб. Приходит указливо сверху, мол, нужно отправить в Чечню двух сотрудников. Естественно, никто ехать не хочет, это же не курорт. Здесь и прическу подровнять могут по самую шею. Те репу почешут, специалистов хороших себе придержат, из оставшихся выберут самых неугодных. И вперед. Норму выполнили, двоих отправили, окно закрыли, все счастливы. А там? Там хоть потоп. Ну, это не значит, что люди приезжали плохие, нет. Люди в большинстве своем хорошие, либо вовсю прикидываются такими. А по-другому нельзя, по-другому и свои могут свинцом накормить и на минное поле выбросить. Даже разбираться никто не будет, война все спишет. Конечно, не все так плохо. Есть и такие специалисты, что сами вызываются добровольцами. Таких сразу уважают с первых дней за смелость и любовь к своему делу. И опять же, ситуация неоднозначная. Вот пришел боец в медсанбат, ногу в руках держит и спрашивает. «Кто крайний? Мне бы спросить. Есть тут свободные специалисты по курсу шитья? Ногу пришить надо». Тут-то и встает дилемма. К кому лучше на стол угодить? К молодому неопытному или старому, но матерому? Оно-то понятно, старый и опытный вроде как лучше сделает. Все-таки десятки проведенных операций сказываются на твердости руки и точности скальпеля. Но с другой стороны, он же мясник со стажем, проводящий операции так, словно это привычная рутина. Посмотрит он на ногу, оценит профессиональным взглядом и отпилит остатки. Да не просто отпилит, а выше колена. И плевать, что оторвана только ступня. Он уже насмотрелся и знает, что такое гангрена и что такое повторная ампутация. Зачем рисковать и усложнять жизнь обоим? Херак, и нет у тебя коленного сустава. И ступню свою тоже выбрось, ибо нет здесь условий для сотворения чуда. Нет. Там еще двое раненых в соседней палате, жилки рвут от боли. Ждут, когда доктор Айболит облегчит их мучения. Одному срочно кусок легкого надо удалять, которое прохудилось в ближнем бою. Второму осколок фугаса размером с полспичечного коробка ногу раздробил. Да так, что при каждом глубоком вдохе видно, как острые края больше берцовой кости разрывают уже загноившуюся плоть. А когда одолевает спазм и боец начинает кашлять, по всей палате слышится скрежет надломанных костей, заставляя каждого, кто лежит в палатке, ежиться от непереносимой неприязни. Встречаются люди, которые не переносят скрежет стекла и пенопласта, а это звук другой, от него хочется сжаться в комок. От тихого, но невыносимого звука все твое существо пытается как можно глубже зарыться в тело. А теперь добавьте к этому отвращению открытый перелом и желтые грязные кости, острыми краями впивающимися в набухшую, воспалившуюся гнойную плоть. И гной не вытекает из надорванной раны. Нет. Он прорывается через тонкую, натянутую, как пузырь, кожу, и зеленая липкая слизь, вырываясь брызгами, растекается по открытой ране. Желто-зеленый гной на еще живой, развороченной плоти. Вы уже забыли про противный звук, правда? Правда. Потому что на сей раз ваша душа не захочет прятаться в вашем привязанном к койке неподвижном теле. Она просто сбежит, испарится, улетит нахрен подальше от этого ужаса. Теперь вы начинаете понимать, что чувствовали врачи и бойцы в палатах медсанбата. И это вы еще не слышали воплей и стонов, похожих то ли на крики умалишенных, то ли на исповедь перед смертью. Словами эту мрачность не передать. Стоит боец с ногой в обнимочку на пороге операционной, и больше не кажется ему выбор столь однозначным. Опыт – это хорошо, но именно опыт зачастую из людей профессии делает безэмоциональных мясников. Там все на потоке, словно конвейер. Положил, уколол, отпилил, обмотал. Следующий. Может, тогда лучше к молодому? Он еще неопытный, руки трясутся, глаза бегают. Ты его матом кроешь от боли, а он то к справочнику побежит, то к старшим за советом, то к стакану. Нет, пришивать ногу не будет, конечно, но возьмет линейку, 7 раз отмерит, 100 раз подумает и лишь потом спросит. «Коленный сустав будем оставлять? Если гангрена пойдет, потом опять пилить придется и гораздо выше. И то, если успеем. Если нет, то смерть». И что боец ему ответит? Естественно, скажет резать как можно меньше. Желательно, прям по линии фарватера, там, где сейчас культя висит. Кожу, свисающую, подровняй малость, словно цирюльник бакенбарды. А остальное не тронь, иначе найду тебя и сам кое-что укорочу. Под корень. Совсем юн боец. Не понимает, что при подрыве идет динамический удар, и мясо отслаивается от кости. Видимую часть раны можно вовремя починить, а вот внутренние поражения от динамического удара конкретно определить невозможно. И если не распознать степень тяжести травмы сразу, заражение пойдет по всему телу, а это смерть. И все же молодой врач, в отличие от бывалого, прислушается к раненому. Но не привык он к такому месиву. Он же раньше только на убитых животных тренировался, а тут здоровый детина лежит и матом кроет, одновременно умоляя помочь. Его бы обезболивающим накачать до потери сознания. Но ведь дефицит же. Надо бережно как-то, дозированно. А иначе завтра остальным ничего не достанется. А завтра снова будет тяжелый день. Здесь новые раненые прибывают стабильно. Побывать в мясорубке войны – это не законы сидеть принимать. Здесь отдыха нет. И к кому же лучше тогда попасть? Да ни к кому. Что первый, что второй бензопилу в руки возьмут и до свидания. Так что лучше слушать, что опытные говорят, и не ходить, куда не просят. Здесь каждый шаг может оказаться последним, поэтому разведчики всегда ходят след в след. Если первый прошел, значит и остальные целыми останутся. А у первого нюх должен быть, страх. Шерсть на загривке должна подниматься, если в воздухе опасность почутится. Учуял неестественный запах или почувствовал, что тропинка шибко гладко зовет – остановись. Даже если показалось, что в километре позади тень промелькнула за двумя высотками, должен остановиться. Должен. В головном дозоре герои не нужны, здесь люди с чуйкой требуются. Присядь плавно на корточки и воздух грудью прокачивай через носовые рецепторы, да уши заставь слушать. И ты услышишь лес, обязательно. Вроде тот же лес, тот же ты, но все совсем по-другому. Негромкое копошение в кустах справа. Мозг в ту же секунду вырисовывает, как полевая мышь с легким треском переламывает над крылья зазевавшемуся кузнечику, а тот отказывается сдаваться и цепляется лапкой за опавшие листья. Ты чувствуешь все, что происходит вокруг тебя. К воинской части подъехали в сумерках. Взяв оружие и закрыв машины, пошли в казарму, которую нам определили для ночевки. Сопровождающий офицер объяснил, что одна часть казармы занята солдатами, а вторую, ближе к выходу, освободили под нас. Кроватей было достаточно, но водители, осмотревшись, решили, что безопаснее спать в машинах. Благо спальники всегда с собой возят, привыкшие. Так и техника под присмотром, и оружие заперто, и храпа меньше. В общем, одни плюсы. И нам просторнее, опять же. Предупредив солдат, которые с любопытством разглядывали нашу экипировку, чтобы не подходили к стоящему рядом с кроватями оружию, мы завалились спать. Надеялись отдохнуть перед задачей, но не тут-то было. Планы нарушили, причем не только наши. Такого поворота никто не ожидал. Около часу ночи, когда сны только начинали закручиваться, в казарме раздался сильный грохот. В просвете двери, которую только что открыли ударом ноги, стояло два силуэта. «Духи!» Пронесся по расположению громогласный крик. Все затихли, и мы, и солдаты. «Духи! Я чё-то не понял! Вы чё, охерели?» Продолжал вежливо настаивать противно громкий голос. В казарме стало еще тише, тигры перестали храпеть. «Сейчас вы все подпрыгнете! Я сказал один!» Подвыпивший сержант держался за дверной косяк. «Если сейчас никто не встанет, придется мне встать!» Сказал рыбак так, чтобы услышали только мы. «Ага, иди сходи, Игорек, может им что-нибудь принести надо!» Засмеялся Бурый. «Да, Игорь, метнись кабанчиком! Уважь дембелей, а то ведь спать не дадут. Всю ночь прокачивать будут», — подхватил Гамлет. «Чё там шепчетесь, уроды? Я сказал один, сюда! Быстро!» Судя по голосу сержанта, ситуация начала выводить его из себя. В нашей части казармы стоял тихий смех, во второй части — полная тишина. «Вы чё, уроды, офонарели?» Крик сержанта поднялся до таких нот, после которых начинаются решительные действия. Мы предвкушали, когда эти два тела подойдут к первым кроватям и наткнутся на нас. Но планы в очередной раз за эту ночь были нарушены. У рыбака сдали нервы. «Слышь, мудаки, вы сами себе носы расковыряете, или мне все-таки подойти помочь?» — гаркнул он. «Матюгальники прикрыли и свалили отсюда нахрен! Иначе я сейчас кряколки ваши хлебосольные сломаю. Будете маму искать!» Тела в проходе поуменьшились в размерах и не шевелились. Видать, опешили. Но, услышав наш дружный смех, поняли, что здесь что-то не то, и приняли правильное решение. Свалили. Быстро. «Ты чё так орёшь на людей?» — подколол Гамлет. «Не выспался?» «Выспишься тут!» — Буркнул рыбак и повернулся на бок, кутаясь в одеяло. Ситуация повеселила не только нас. В другом крыле ребята тоже смеялись. Не каждый день видишь, как злые дембеля уносят ноги. «Один!» — крикнул бурый рыбаку. «Не слышишь, что ли?» «Ты это мне?» — повернулся Игорь. «А кому еще? Утром кофе мне сделай!» Сонливость у рыбака пропала напрочь. Насупив брови, он долго и импульсивно тараторил под дружный смех. С рассветом, сформировав большую колонну, мы тронулись в путь. Впереди шла броня войсковой разведки, за ними батальон Министерства обороны. Замыкала колонну наша техника. Оно и правильно. Парни знали район как пять пальцев, и мы выпала честь идти в авангарде. Двигаться приходилось в неплотном тумане, который скрадывал видимость, и для редких гостей менял местность до неузнаваемости. Дорога, как многие другие дороги в горных районах, захватывала дух. Слева по границе колеи шел крутой обрыв к речке, а справа высокой стеной срез горного пласта. Проезжая часть шириной в одну машину местами утолщалась для того, чтобы мы могли разъехаться со встречным транспортом. Выглянув из машины, я в очередной раз убедился, что нельзя смотреть вниз, и залез обратно. Чёртово любопытство! До дна ущелья лететь метров 50, попутно сшибая хлипкие деревья на крутом склоне. Сразу за речкой, также круто вверх, начинался подъем противоположного склона. Внизу густые кроны деревьев наполнялись жизнью. Река подпитывала почву и создавала благодатную среду для растительности. И мне не хотелось стать частью удобрений. Но, как оказалось, я боялся не того. КамАЗ содрогнулся от оглушающего взрыва. Сидящий за рулем Добрый вдавил педаль тормоза до отказа, заставив нас собраться в кучу малу в передней части кузова. «К машине!» Команда не требовалась. Все уже прыгали на землю, не отрывая заднего борта, прихватив автоматы. Все бойцы колонны, упав на колено, укрывались между техникой и горой. Позиция была неудобная. Насыпь, подходящая к колее, шла под наклоном. Приходилось прижиматься к технике, чтобы не скатиться под колеса. «Что за херня?» – спросил рыбак. «Фугас, наверное», – ответил Бурый, всматриваясь вперед колонны, где клубами поднимался черный дым. «Не спим! Круговая оборона! Быстро!» – передал командир по радиосвязи. «Какая тут круговая? Справа вертикальная стена метров 20. Смысл туда смотреть?» – проворчал рыбак. Время шло, нападения не было. Передняя машина наехала на фугас. У разведчиков появились двухсотые. «Фугас-то грамотно поставили, прямо на узком повороте». «Ага, искорёженный БМП четко дорогу перекрыл. Дальше не скоро поедем». «Блин, у меня перевод уже на днях», – пожаловался Каскад. «А тут опять какая-то херня». «А чё ты шило на мыло меняешь?» – спросил Гамлет. «Такая же служба». «Это тебе разницы нет, а у меня уже двое подрастают. Там хоть и ближе к семье буду». «Да переведешься ты, не ссы», — приободрил Бурый. «Сейчас дорогу расчистят, и к вечеру уже за стол сядем. Будем тебя провожать к новому месту службы». «Как и в западне здесь», — озирался рыбак. «Если сверху гранаты полетят, отбиться не сможем». «Я в ущелье прыгну». Барс просматривал лес на противоположном склоне сквозь прицел автомата. «Там хоть есть вариант зацепиться». «Прыгай, я как раз туда гранаты буду перекидывать», — улыбнулся рыбак. «Выжить он захотел. Держись рядом, я-то точно выживу». «С чего это?» «С того. Мне бабка в детстве нагадала, что я до 70 доживу». «Ты поэтому в спецназ пошел?» — подколол Барс. «Вроде взрослый уже, а все в гороскопы веришь. Лучше умри достойно, спасая товарищей. Гранату телом закрой там. Ты-то старый, тебя не жалко. А мы еще генофонд страны поднять должны. Слышь, молодой, через 3 года тебе тридцатник стукнет». «Барс, не трогай рыбака, его всю ночь дембеля гоняли», — подкинул дров Бурый. «Один! Че-то ты расслабился, бойчишка», — поддержал кабан, стоя за БТРом. «Еды приготовь дедушке». «Слышь, дедушка, щеки не треснут?» — огрызнулся рыбак. Кстати, хорошая идея. Ой, услышал заветное слово, теперь не успокоится. Обернулся Барс. А чё нет-то? Я вам говорю, мы здесь надолго. Тихо, бойцы идут. Ну, чё там? Поинтересовался рыбак у подошедших парней из войск. Уставные камуфляжи на бойцах застираны, манжеты и воротник засалены, но общий вид опрятный. Похоже, из-за раннего выезда не стали вчера стирать форму. В этом плане маск-халаты удобнее. Нет такого воротника и манжет, где грязь проглядывается из-за постоянного контакта с кожей и внешней средой. Да и сохнет маск-халат быстрее, если приспичит простирнуть. «Подрыв! Механа и наводчика сразу убила! Остальные на броне сидели, взрывной волной раскидала. У двоих переломы вроде и контузии». «Пусть земля будет пухом», — ответил рыбак. «А когда двигаться дальше сможем? Чё говорят?» «Уже броню сталкивают в сторону. Почти закончили». «Понятно. А вы чё гуляете?» «Сигарет стрельнуть», — ответил долговязый парниша побойчея. Лет 20 на вид, из мотострелкового батальона. «Есть у кого сигареты?» — рыбак обернулся. Все покачали головами, только Добрый кивнул и полез в кабину. «Спасибо! Давайте, удачи вам!» «Вам тоже, ребят!» — искренне пожелал рыбак. Те отошли и сразу прикурили. Над ущельем разнесся грохот, и следом еще один. Пуля со свистом выбила фонтанчик пыли возле нашей машины. Барс, наблюдавший за лесом, открыл огонь очередями. Ствол гулял, огонь неприцельный, скорее подавляющий. «Млять! Понеслась звезда по кочкам!» Рыбак втянул шею и подтянулся к Барсу. «Видел откуда?» «Не! Зеленка плотная, да и дымка эта!» Ответил Барс, продолжая обрабатывать очередями вероятные места. К его огню уже подключилась почти вся колонна. «Снайпер, походу! Голову пригни!» Рыбак выглянул вперед машины, стоя на коленях. «Красный!» «Сноска! Красный! Пустой магазин!» «Держу!» Бурый сменил огневую точку Барса. «Ты куда?» — крикнул тот метнувшемуся из-за укрытия рыбаку. Из-за бампера показалась задница Игоря, потом и он сам. Рыбак волочил долговязого парня, с кем беседовал 5 минут назад. Ранен в голову, скорее всего, уже мертв. «Там еще один!» — крикнул рыбак, тяжело дыша. Барс уже сменил магазин и, закинув автомат на спину, осторожно выглянул из-за бампера, после чего рванул в указанном направлении. Подбежав к лежащему между машинами раненому, Барс попытался поднять его за плечи. «Давай, за машину!» — приказал Барс. «Не могу! Нога!» Барс поволок кричащего и держащегося за ногу бойца. Когда укрытие было уже близко, острая боль в левом предплечье заставила Барса разорвать хватку. Замычав и кусая губы, он повалился на спину. В ту же секунду несколько рук схватили его за разгрузку и силой выдернули за КамАЗ. Бросив Барса в укрытие, рыбак и Гамлет рванули за солдатом, который пытался доползти до колеса. Стрельба не прекращалась ни на секунду. Наши окучивали всю зеленку на противоположном склоне, а враги прицельно били из своих укрытий. Кто-то додумался кинуть дымовые шашки, но те скатывались вниз, не давая преимущества. «Дорога чистая, всем приготовиться к маршу!» — прозвучал в эфире командир. «Этот не выжил!» — с горечью произнес рыбак, осматривая долговязого парня. «Так ты его мертвым и притащил!» «И чё, бросить там, что ли?» — вскипел по обыкновению рыбак. «Давай его на броню закинем, а второй пусть в БТР лезет!» БТР подъехал вплотную к КамАЗу, прикрывая нас броней. «Барс, ты как?» — спросил Бурый, разглядывая окровавленную руку. «Пешком пойду с вами, чё тачково внутри ехать?» Жгуты и бинты наложили на скорую руку и, прикрывшись машинами, приготовились выходить из-под обстрела. Водители бронетехники пуль не страшились, а водитель КамАЗа, осознавая риск, накинул бронежилет на левое боковое окно и надел алтын. Сноска. Алтын. Бронешлем подразделений спецназа. «Малый, вперед!» — прозвучала команда. Выстроившись цепочкой и схватившись левой рукой за борт КамАЗа, мы пошли, стараясь не отставать и пытаясь не угодить под колеса техники, спускаясь по крутому скату обочины. «Эй, к скале не прижимай, раздавишь!» — закричал рыбак Доброму. «Ты хочешь, чтобы я в обрыв улетел?» — крикнул в ответ водитель. «Иди сам за руль сядь!» Машины шли медленно, чтобы пешие успевали. Мощная техника задымила выхлопными газами, дорезив глазах. Дышалось тяжело, прикрывали рот и нос рукавом. Но лучше уж так, чем идти открытым, когда дорогу обстреливают снайперы. Стрельба со стороны противника редела. Время от времени раздавались одиночные выстрелы, а в ответ сразу работали ПКТ, установленные на ПТРах, и автоматчики с разных участков колонны. Кроме того, что обочина узкой дороги была под углом, на ней еще встречались валуны. Об один из них я споткнулся, пригибая голову после очередной свистящей пули. Да еще как споткнулся. Пытаясь не скатиться на дорогу, я завалился на правый бок, поджимая под себя правую ногу. Все бы ничего, но в этот момент весь организм сжался в комок, а кулак сдавил рукоять автомата, что висел на ремне. Палец в это время находился на спусковом крючке. Выпустив короткую очередь, я опомнился и убрал палец. Автоматная очередь заставила обернуться передних и присесть задних. Боясь увидеть простреленную задницу впереди идущего рыбака, я поднял глаза. «Ты чего?» – опешил рыбак. Я вскочил и увидел, куда угодили пули. «Споткнулся!» – виновато ответил я, пытаясь остановить фонтанчики, бьющие из бензобака. «Чего там?» – выкрикнул из кабины Добрый, выясняя, нужна остановка или нет. «Убил!» – ответил ему рыбак, поворачиваясь к кабине. «Кого?» Добрый попытался вылезти через пассажирскую дверь. «Фанат! КамАЗ убил!» – подчеркнул рыбак. «В упор! Очередью!» «Не, не убил! Ранил!» – добавил Гамлет. «Нормально все, Добрый! Жить будет! Только теперь ссаться под себя начнет!» «Че? Бля! Он там прострелил! Бля!» Понял все на лету Добрый. Несмотря на столь короткое предложение, пауз было много. После каждого слова прям пауза. «Не тормози колонну!» — крикнул рыбак, помогая мне заткнуть дыры. «Он сверху пробил! Весь не вытечет! Выберемся отсюда, там посмотрим!» Я не находил себе места. Под красноречивый монолог, доносящийся из кабины КамАЗа, и издевательский смех друзей, думая, как исправить ситуацию. В том, что они мне друзья, я уже сомневался. Хотя Гамлет помогал подбирать пригодные веточки, из которых я на ходу вытачивал чопики. «Поставь-ка лучше на предохранитель», — насторожился рыбак, не сводя глаз с моего автомата. «Очкуешь? А как же бабушка?» — засмеялся Гамлет. «Она не знала, что я с ним служить буду». «Да ладно вам, я же случайно». Когда колонна отъехала от опасного места на 2 километра, сделали остановку и стали проверять потери. «Ну, как рука?» – спросил у Барса подошедший командир. «Да чё, болит!» Белая повязка, что наложили поверх раны, пропиталась кровью. Надо отдать должное, держался Барс спокойно. Не знаю, как бы повел себя я в его ситуации, но, надеюсь, и не узнаю. «Вертушки обещали прийти. Терпи. Отправим тебя со всеми. В такую погоду вряд ли кто решится», – осмотрев облака, заметил черкес. «Прилетят! Придется! Раненых много!» – убедил нас командир. «Добрый! Оружие и вещи Барса на твоей ответственности!» «Да это чё? Рано чё ли? Одна дырка всего! Вы лучше на КамАЗ мой посмотрите!» – сокрушался Добрый. В этот момент командир заметил, как я переливаю соляру из левого бака в правый, чтобы по максимуму опустошить дырявый бак. Вот тут я готов был вернуться на место боя, лишь бы быть подальше от командира. Но без приказа нельзя. Придется выслушать еще одну речь с красноречивыми вставками вместо пауз. Заслужил. «Ого! Плотно по вам поработали!» – присвистнул командир. «Еще бы чуть-чуть, и вы бы там тоже встали!» «Ага, плотно! Мастер работал! Кучно прям, как будто в упор ложил! Да, фанат?» – схихидничал рыбак. «Небось, прицельно по баку работал», — поддержал Гамлет. «Мы уже думали, все, ушли. А нет. Хорошо, что фанат его приметил. Сразу на колено и как давай отбиваться». «Ну хорош!» — краснея попросил я. «Кого его?» — встрепенулся рыбак. «Его. Там их штук 5, наверное, было. Фанат их одной очередью срезал». «Я так понимаю, через бак?» Догадался о природе насмешек командир. «Не, меня, конечно, никто сдавать не собирался, и даже услышав вопрос командира, никто не назвал мой позывной в открытую. Они не такие. Ребята просто продолжили ржать и тыкать в меня пальцем». «Командир, я споткнулся». «Еще раз увижу палец на спусковом крючке, с деревянным ходить будешь», нахмурился командир, повысив голос. «Если бы техника встала, пришлось бы в ущелье скинуть, чтобы колонна могла выйти из-под обстрела, понимаешь?» «Понимаю я все, командир. Случайно вышло». Я не поднимал глаз. «Понимает он. На базе поговорим». Когда командир ушел, Гамлет приобнял меня и сказал: «Ты в следующий раз, если очень захочется, лучше рыбаку в зад стреляй. Так и техника целая будет, и рыбак награду получит». «Спасибо за совет». Настроения шутить не было. Надо же так оплошать. Вертушка все же прилетела. Одна, не в привычном сопровождении крокодилов. Сноска. Крокодил. Ми-24. Ударный вертолет. Погода нелетная. Вылетать опасно. Командир звена вызвался добровольцем, оставив подопечных на базе, решив, что рисковать бортами глупо, а для эвакуации и одной хватит. Да и при такой видимости толку от прикрытия не будет. В селе никого не нашли, оно и понятно, информация ушла. И вместо того, чтобы сидеть по домам, враги устроили засаду на дороге.